Третья глава. Проснулась я поздно. И то благодаря солнечному лучу, настойчиво замершему на моем лице. Откинув одеяло в сторону и сладко потянувшись, поняла, что чувствую себя необыкновенно легко и свободно. Так случалось каждый раз, когда очередная книга была закончена. Сегодняшний день обещал быть отличным. Последняя история, пламенная страсть опального демона, обрела логическое завершение, и дело оставалось за малым – отправить рукопись Малике, моему редактору, и дождаться выхода романа в бумажном издании. Каких-то полгода, и у меня появится еще одно осязаемое доказательство творческого успеха. Взгляд невольно скользнул по полке над компьютерным столом. Чего-то на ней не хватало. Прищурив глаза, я вглядывалась в размытые корешки, попутно пытаясь нащупать очки, без которых была слепа, как новорожденный котенок. Когда же пальцы наткнулись на прохладное стеклышко, радости моей не было предела. Быстро надев очки, отчетливо увидела полоску пустого пространства между книгами. Хм. Задумчиво наморщила нос, заметив на столе небрежно лежащую книжку. Не помню, чтобы вчера я доставала ее с полки. Вроде бы просто провела пальцами по корешкам. Или все же, пытаясь вспомнить эту деталь сегодняшней ночи, я принялась собирать растрепанные волосы в небрежный пучок, одновременно с этим выбираясь из постели. В пальцах уже ощущалось легкое покалывание, вызванное желанием поскорее приступить к новой истории. Но я тут же одернула себя. Писательство только после похода в кондитерскую. Умывшись и налив себе большую кружку растворимого кофе, я снова оказалась на старом деревянном стуле. Вернув на место слегка потрепанную книжицу, дождалась, пока загрузится компьютер, и отправила электронное письмо с файлом редактору. Не прошло и 5 минут, как Малика прислала хвалебный ответ, в котором не забыла напомнить, что ждет через 1-1.5 месяца наброски по следующему роману. Еще немного поболтав о домашних делах и планах на день, мы тепло распрощались. Малика даже пообещала позвонить на днях, обсудить обложку к опальному демону. С радостным предвкушением я принялась медленно пролистывать хвалебные комментарии, не в силах сдержать довольные улыбки. Сотни читательниц выражали благодарность и восторг, а некоторые уже ждали следующий роман. Эх, ну как можно им отказать? Сегодня же вечером обязательно начну писать новую историю. Вечером. Протянула я, передразнивая свои собственные мысли и делая большой глоток уже чуть теплого кофе. А может и сейчас. Клянусь, рука сама, без моего разрешения, потянулась за тетрадкой, в которой хранились все заметки и идеи на будущее. Божечки, какие только мысли не приходили в мою рыжую мечтательную голову. Демон-байкер, демон-капитан круизного лайнера, демон-бастард, демон-пилот, демон-шотландец. Я на мгновение прикрыла глаза, чувствуя нарастающее тепло в груди. Да, это то, что надо. Длинные черные волосы, развивающиеся на ветру, огромные кожистые крылья с острыми гранями, тяжелый двуручный меч, чтобы побеждать врагов, и клетчатый килт темно-красного цвета в крупную черную полоску. В мыслях ярко и четко обозначился образ будущего главного героя. А звать его будут Дайран. С придыханием прошептала я, чувствуя на губах твердость и непокорность этого имени. Оно пришло в голову само собой, буквы словно наяву вспыхнули яркими огненными символами. По-прежнему не открывая глаз, я позволила новому образу стать более четким и ясным. Теперь главный герой будущего романа стоял на краю обрыва, сложив руки на мускулистой, обнаженной груди. Позади него возвышался большой каменный замок. На лице демона застыло недовольное выражение, граничащее с презрением. Губы кривились в высокомерной усмешке, а длинные волосы из сине-черного цвета, собранные в низкий хвост, беспорядочно падали на спину. Клетчатый килт трепало порывами ветра, заставляя алую ткань опасно взмывать вверх. Кажется, я тихонько застонала. Хотя, скорее всего, это было игрой моего же воображения, как и злой гортанный рык, эхом отразившийся от стен комнаты. А еще у демона обязательно должны быть крылья, беспросветно черные, как безлунная ночь, с тонкими, четко выраженными серебристыми прожилками и опасно острыми краями. Я зажмурилась сильнее, пытаясь силой мысли прирастить будущему герою-любовнику недостающую часть тела. Но фантазия упрямо отказывалась дополнять его образ важными деталями. «Интересно, а что шотландцы носили под килтом?» – спросила я у пустоты, нехотя открывая глаза. «Очень, очень интересно». Сама не заметила, как начала покусывать кончик ручки, которую до этого крутила в пальцах. Но подумать над этим вопросом мне не позволил телефонный звонок. Тихое жужжание мобильника окончательно прогнало соблазнительный образ демона из моих мыслей. Я едва не потерял очки, быстро поворачиваясь к смартфону, который до сих пор так и лежал на столике возле кровати. Дисплей телефона разглядеть не получалось, но это не мешало мне догадаться о том, кто мог так настойчиво трезвонить. Только Вика. Она пока своего не добьется, не успокоится. Так что ответить ей все-таки придется. «Выспалась, спящая царевна?» Быстро затараторил женский голос, как только я провела пальцем по зеленому кружочку на экране смартфона. «Собирайся. Заеду за тобой через полчаса». «И тебе привет», – пробурчала в ответ, не сдержав тяжелого вздоха. «Что ты придумала на этот раз?» «Привет». По голосу было слышно, что подруга улыбается. «Я увидела, что ты закончила очередной роман. Значит, сегодня у тебя по плану поход в кондитерскую. Предсказуемая ты моя. Но вместо этого мы посидим где-нибудь в кафе». Последовала небольшая пауза, наверняка для того, чтобы я смогла проникнуться важностью момента. «Поторопись, скоро буду у тебя. И, пожалуйста, обойдись на этот раз без растянутых футболок и выленивших джинсов». Вика, не попрощавшись, сбросила звонок, оставляя меня мучиться неизвестностью и негодованием одновременно. И чем ей только не нравятся мои джинсы. На дисплее телефона высветился циферблат с тикающей стрелкой. 15:47. Спорить с Викой всегда было сложно. Ей проще уступить. Поэтому придется отложить написание нового черновика на пару часов. Иначе моя суматошная подружка заявится ко мне домой и самолично займется моими же сборами. А это, знаете ли, чревато последствиями. Последний раз она заставила меня идти с ней по магазинам, потому что в моем гардеробе, видите ли, не было ни одного приличного платья. По правде сказать, у меня и неприличных-то платьев не было. Теперь есть одно. С натяжкой, но приличное. Выстраданное многочасовым хождением от отдела к отделу. Выключив компьютер и поставив чашку с уже остывшим кофе рядом с тем, что не допила накануне ночью, побрела к шкафу с одеждой, который прятался в дальнем углу комнаты. В отличие от немногочисленных своих знакомых, я искренне считала, что мне повезло жить в этой небольшой, но уютной квартирке. Одна комната, кухня и ванная. Все под рукой и на своих местах. К тому же гостей я приглашала редко, предпочитая уединение бурному веселью. Время от времени ко мне приезжал отец, Вика же заглядывала чаще, но не всегда задерживалась надолго. Последний ее визит трехнедельной давности длился не больше часа. На сборы ушло около 10 минут, и то основную часть этого времени пришлось потратить на то, чтобы расчесать непослушные рыжие волосы и собрать их в небрежный пучок на затылке. Сменив ночную сорочку, которую Вика называла «бабушкиной», на джинсы с порванными коленями и рубашку с длинными рукавами, застегнутую на ряд мелких пуговичек, я придирчиво осмотрела себя в зеркало и нервно поправила очки. С самого детства отец воспитывал меня послушной и приличной девочкой, а приличные девочки одеваются скромно. Так что наверняка он оценил бы мой выбор, если только не заметил бы дырявые коленки. Папа до сих пор считал, что выделяться из толпы – это не всегда хорошо, и вообще не родился еще тот, кто будет достоин его принцессы. Конечно, иногда бунтарский характер толкал меня на эксперименты, и я почти согласилась проколоть нос, а еще почти выкрасилась в блондинку и почти сделала тату на пояснице. Хорошо, что приступы бунтарства у меня очень короткие. Закинув в тканевую сумку телефон, кошелек и блокнот с ручкой, я улыбнулась своему отражению и вышла из квартиры. Как любит говорить отец, внешность – это последнее, на что стоит обращать внимание. Вот и пусть будущий кандидат на мою руку и сердце постарается разглядеть во мне что-то большее, чем просто стройную фигурку. Конечно, иногда я хожу на свидания, которые старательно устраивает мне Вика, и бывает, что первое свидание перерастает в пятое и шестое. Самые долгие мои отношения продлились почти 7 месяцев и закончились 2 года назад, потому что я, видите ли, больше люблю жить в выдуманном мире своих книг, чем в настоящей реальности. Ну зачем вообще вспоминать о том, что было? Прошлое должно оставаться в прошлом. Лифт в очередной раз не работал, поэтому пришлось спускаться с 6-го этажа пешком, быстрой пробежкой минуя 5-й, чтобы избежать встречи с ворчливой Тамарой Дмитриевной. Видимо, вселенная устала ждать, когда я выполню обещание, данное самой себе, и куплю абонемент в спортзал. Думать о том, что расстраиваться рано, ведь спускаться намного проще, чем подниматься, мне пока не хотелось. Когда же темный подъезд наконец-то остался позади, я зажмурилась и с улыбкой подставила лицо теплым солнечным лучам. Уже прошла добрая половина августа, а это значит, что солнечных дней оставалось все меньше. Порывы прохладного ветра заставили обхватить себя руками, напоминая о том, что погода часто бывает обманчива и непостоянна. Но я любила любое ее проявление. Скорее бы уже началась зима. Я искренне соскучилась по скрипу свежего снега под ногами. «Хватит мечтать!» Неожиданно раздался рядом голос подруги. «Садись уже!» Замечтавшись, я не заметила, когда к подъезду успела подъехать темно-бордовая микро, так напоминавшая мне божью коровку. Поспешно открыв пассажирскую дверь, я забралась в салон автомобиля и быстро пристегнулась ремнем безопасности. «Ну все?» – улыбнулась Вики. «Я готова. Поехали!» «Нет, ты серьезно думаешь, что я могу тебя угробить?» Она вопросительно выгнула бровь и взглядом показала, что сама-то едет непристегнутая. Я в ответ на это лишь пожала плечами, тут и без слов все было ясно. Если честно, мне и самой до сих пор непонятно, почему именно Вика стала моей лучшей и единственной подругой. Ну, наверное, Малику тоже можно уже считать, пусть не близкой, но подругой. Правда, с ней я была знакома всего несколько лет, в отличие от Вики, которую знала с самого детства. Ее бабушка, Елизавета Семеновна, была нашей соседкой. Вика каждое лето приезжала в деревню, и мы были не разлей вода. А после 7 класса, когда ее родители развелись, она вместе с мамой переехала к бабушке насовсем. И с тех пор мы неразлучны. Видимо, здесь сработал закон противоположностей, который, как известно, притягивается, ведь мы действительно были абсолютно разными. Если я предпочитала сидеть дома в компании интернета, своих книг и отзывчивых читательниц, то Вику тяжело было удержать в четырех стенах. Яркая, веселая и бесшабашная, она любила находиться в центре внимания и притягивать к себе чужие взгляды. За те 15 минут, что мы потратили на дорогу, я успела узнать о новом парне Вики больше, чем хотелось бы. Выслушала хвалебное восклицание о законченном романе и в очередной раз пообещала подруге сходить с ней в ночной клуб. «Только не как в прошлые несколько раз», – она бросила в мою сторону обвинительный взгляд. Отговорка с поднявшейся вдруг температурой больше не прокатит. «Да у меня правда температура была», – с самым честным видом заверила я подругу и, незаметно скрестив пальцы, добавила. «В следующий раз точно сходим потанцевать». «Ага», – хмыкнула та, заруливая на парковку напротив кафетерия. «Свежо предание». Пойманная на маленькой лжи, я решила, что лучше будет вообще промолчать, и покорно вышла из машины. Когда до заветных дверей кафе оставалось всего несколько шагов, на меня налетел какой-то мужчина, засмотревшийся на Вику, которая величественно балансировала на 15-сантиметровых каблуках. Хотя, скорее всего, дело было в длине ее сарафана. Тут так сразу и не поймешь. Бесцеремонно оттоптав мне ногу и ощутимо толкнув локтем в бок, он, даже не извинившись, круто развернулся и присвистнул вслед ослепительной блондинке. «Ему не жить», мрачно заявила Вика, собираясь уже ринуться в бой. Не знаю, чего именно она хотела добиться, отстоять свою поруганную честь, раз и навсегда отучив нахала свистеть вслед приличным девушкам, или отомстить за мои физические увечья. Но я в последний момент успела поймать ее за руку и потащила навстречу манящим ароматом сладкой выпечки. Нет, за подругу я не волновалась, а вот мужику могло прилично так прилететь по физиономии. «Даша!» С негодованием возмутилась Вика, едва мы заняли свободный столик в центре зала. «Нельзя же все время молчать. Если бы этот идиот наступил на ногу мне, я бы не только на него наорала, но еще и в глаз бы ему дала». «Да ладно, Вик, забудь уже об этом». Я открыла меню, про себя посмеиваясь над возмущением подруги. «Давай просто поедим вкусняшек и по домам». Надо было хотя бы по свистюлькам ему надавать, чтобы свистеть нечем было. Она вдруг замолчала и подозрительно прищурилась. «А ты что, куда-то торопишься?» Тонкая бровь взлетела вверх. Ты же закончила писать. Расслабься уже, наконец. Дай своим мозгам отдых. Или дело не в твоих книжках?» Лисья улыбка расцвела на ее губах. «Хочу знать все подробности». «Нет никаких подробностей». Тут же перебила я подругу. «Просто хочу сегодня успеть начать новую историю». Чувствуя на себе неодобрительный взгляд, пояснила я. «Ох, Дашка», — покачала головой Вика, — «ты так всю жизнь пропустишь». «Ну ничего, пока у тебя есть я, еще не все потеряно». Она загадочно улыбнулась. «К тому же я совсем забыла тебя предупредить». Она вдруг как-то неожиданно замолчала, увидев что-то за моей спиной, а потом быстро вскинула руку вверх и приветственно помахала. «Только не говори, что мы будем не одни», — мрачно предупредила я, уже догадываясь, что позволило втянуть себя в очередную авантюру. Кажется, всего на миг во взгляде Вики промелькнуло нечто похожее на угрызение совести, но я могу и ошибаться. Вика и чувство вины – вещи вообще несовместимые. Я бы сказала, даже диаметрально противоположные. «Похоже, мы немного опоздали», – раздался рядом со мной бодрый голос, но я не спешила оторвать взгляд от раскрытого меню. Я не повернулась и тогда, когда один из неожиданных гостей занял соседний со мной стул. Вика, не переставая улыбаться, представила мне двух мужчин, одним из которых оказался ее очередной новый парень. И если на нем я задержала безразличный взгляд, то его другу достался хмурый прищур из-под лобья. Парень попытался улыбнуться, но вместо этого как-то нервно оттянул пальцем ворот футболки, как будто та его душила. Или это он на меня так отреагировал? Даже не знаю, оскорбиться мне или порадоваться. А впрочем, все равно. Внутри меня забурлило раздражение. Так бестолково провести остаток дня мне хотелось меньше всего. Сосредоточившись на своем негодовании, я сознательно пропустила имена новоявленных знакомых мимо ушей, задумавшись над тем, как воплотить свою извечную угрозу в реальность. Я уже не раз говорила Вике, что когда-нибудь обязательно сделаю ее прототипом злющей старой ведьмы в одном из своих романов. Видимо, время для этого пришло. Озвучив подошедшей официантке свой заказ, наградила подругу очередным тяжелым взглядом, а потом демонстративно достала из сумки блокнот и ручку, ясно намекая на то, что не собираюсь принимать участие в их разговоре.